Глава 12. Магоход остановился близ здания городского управления точно в обед. Я едва не опоздала. Утром работы было по горло, а потом мне понадобилось заехать домой, чтобы сменить одежду и привести себя в порядок. Внутри меня уже ждал Нарвин. Муж галантно склонил голову в приветствии, но глаза не улыбались, словно его что-то тревожило. «Как твоя работа, Элена?» – спросил он, косясь на злобную секретаршу Эвелейса, Гортензию. Помнится, в прошлый раз та мечтала вышвырнуть меня вон, да и сейчас ее цепкий взгляд не сулил ничего хорошего. «Ты устала. Я вижу, что ты активно расходовала магию. На восстановление нужно несколько суток». «Мы друг друга стоим, дорогой муж», — улыбнулась я. «Будем восстанавливаться вместе, если захочешь». В ответ на мои слова он вопросительно приподнял бровь, а потом усмехнулся. Выглядел он вполне живым и здоровым. Может, зря я пыталась навязать ему постельный режим. «Только если ты возьмешь выходной, неугомонная целительница. Но давай поспешим. Нейт Эвелейс уже ждет нас». Градоправитель что-то увлеченно писал, сидя за столом. Перо порхало по бумаге быстро-быстро, и я невольно вспомнила, как пыталась освоить это орудие пыток. Едва мы вошли, Нейт Эвелейс поднялся и поприветствовал Нарвина рукопожатием, а меня вежливым кивком. «Садитесь, пожалуйста». Он указал на кресло, а сам занял место напротив. Он сегодня не был таким добродушным и улыбчивым, как в прошлый раз. В его позе и взгляде читалось плохо скрываемое напряжение. И гадать не надо, с чем это связано. «Нейрелин, я узнал историю, приключившуюся с вашим мужем». Начал он, не тратя время на пустые светские фразы. «Я в курсе того, когда и как он получил ранение. Вы вытянули его с того света. Это мне тоже известно. Я разговаривал и с магами из штаба, и с Нейтом Блайном. Я очень рад, что не ошибся, сделав на вас ставку. Вы действительно талант». «Я должна была его спасти, Нейт Эвелейс». Я бросила взгляд на мужа и улыбнулась краешками губ. «Но ваши слова мне слышать очень приятно». Нейт Эвелейс откашлялся, вздохнул, переложил бумаги с места на место. «Нейра Элен, я думаю, вы прекрасно понимаете или догадываетесь, что я решил доверить вам руководство новым госпиталем, не только по тем причинам, которые озвучивал ранее». Я кивнула. У меня было такое ощущение, что Нарвин уже в курсе всего, что мне хочет сказать градоправитель. Для начала они посовещались с тесным мужским коллективом, а сегодня решили посвятить во все меня. «Несомненно, я с первого взгляда понял, что вы горите своим делом и получили хорошее образование. Нам нужны сильные акушеры, которые будут спасать жизни детей и матерей, целители, которые могут бороться с инфекциями. Но планы на вас у меня куда шире». Он бросил многозначительный взгляд. «Конечно, я понимала, что Эвелейс был так щедр со мной не из-за красивых глаз. Я много думала над тем, что градоправитель относительно легко решил отдать мне в распоряжение целый госпиталь. И порой это казалось странным, даже если учесть, что его поразили мои умения и молва, что пошла обо мне». «Понимаете, в Левиле уже очень давно тихо и спокойно. И я даже подумать не мог, что мои опасения оправдаются. Последние отчеты все тревожнее. Просто в штабе творился полный бардак, а местные защитники были заняты грызней друг с другом, игнорируя опасные знаки», — заметил с негодованием Нарвин. «Я уже подготовил отчет в столицу». «Спасибо», — градоправитель кивнул и снова перевел на меня взгляд. «Нейра Элен, я хочу, чтобы, если вдруг случится конфликт с соседями...» Он помолчал несколько секунд, все сильнее хмурясь. «Если это все-таки произойдет, нужно, чтобы вы могли быстро переоборудовать госпиталь под большое количество раненых или заболевших. Я знаю, что в столичной академии этому обучают. Вы единственная здесь, кто знаком с этим не понаслышке. А в вашем дипломе стоит высший балл по организации целительской помощи в военное время. Я хочу, чтобы все было правильно, по-современному. Естественно, в случае конфликта будет подключена гильдия лекарей. Но вам я доверяю больше. Еще хочу добавить, что в мирное время вы можете организовывать помощь на свое усмотрение». Я слушала его, и с каждым словом на меня все сильнее и сильнее давила плита громадной ответственности, грозя раздавить. Такого доверия я точно не заслужила. Из военной медицины, навскидку, я могла вспомнить только сортировку раненых по Пирогову. Придется напрягать память. Благо, у нас был злой и въедливый преподаватель по военной медицине и медицине катастроф. Он гонял нас так, что материал потом от зубов отскакивал. Уверена, многое можно будет применить и здесь. Но, надеюсь, это все-таки не понадобится. Какая война? Какие конфликты? Да вы что? Возможно, в будущем потребуется отправить запрос в столичную академию магии. И вы сможете посоветовать мне определенных лиц, которые будут полезны здесь, в Левиле. Сказал Эвелейс, глядя на меня в упор. «Вы ведь поддерживаете связь со своими однокурсниками и преподавателями. Хорошо их знаете?» Я ощутила прожигающий голову взгляд Нарвина. Он подумал о том же, о чем и я. «Ох, помогите мне, местные боги!» «Конечно, Нейт и Эвелейс, я все сделаю». «Скоро сюда прибудет маг из столицы, Сальвадор Эйли», перевел тему Нарвин. «У него довольно необычные способности. Возможно, этот человек сможет пролить свет на то, что происходит. Я уже обсудил этот вопрос со своим начальством». Муж не говорил ничего хорошего о своем новом руководстве. Он был на голову выше разленившихся начальников. И его злило, что приходится согласовывать с ними все решения. Но то, что Сальвадор будет здесь, обнадеживало. «У нас найдется много общих тем, так что скучно не будет». Потом мы долго обсуждали организационные вопросы и покинули градоправителя только тогда, когда голова была готова лопнуть от переизбытка информации. Нейт Эвелейс уверял, что до окончания работ осталось всего пара недель. Мы с Нарвином стояли закованной оградой, увитой побегами плюща. Вдоль дороги текли ручейки белоснежных цветов, светило солнце, чирикали птички. В общем, даже природа намекала, что неплохо бы отбросить тягостные мысли и расслабиться. Если честно, меня все это пугает до чертиков. Я выросла в относительно спокойное время, поэтому вся эта политика, интриги, заговоры... Я поежилась. Не хочу об этом думать. Как говорили некоторые, я девочка и хочу на ручки. В последние дни я здорово себя накрутила, а Эвелейс подлил масло в огонь. Впереди столько важных дел, что желание отдохнуть перед тем, как карусель закрутится еще быстрее, просто неодолимо. Отдохнуть чуточку, позволить мозгу и телу расслабиться, а нервам побыть в покое. Иначе легко заболеть. Нарвин слушал меня, хмуря брови. Потом вытащил руки из карманов и приобнял за талию. «Войны не будет, не переживай. Эвелейс просто перестраховывается». Успокоил он меня, и от этого уверенного голоса и прикосновения стало теплей. «Не хочешь прогуляться по городу? В центре есть хорошая ресторация». «Давай лучше домой пойдем. Тебе пока нельзя сильно напрягаться. К тому же я хочу кое-что для тебя сделать». «Женщина, не делай из меня калеку. А вот насчет второго заинтриговала». Я хитро прищурилась. «Никакой интриги. Я накормлю тебя блюдом, приготовленным своими руками». «Эл, ты уверена, что это можно есть?» Спросил Пескун, когда я водрузила на стол огромную сковородку, полную жареной картошки. Следом достала запеченное мясо и зелень. Нарвин несколько раз предлагал мне нанять прислугу, чтобы в доме всегда было наготовлено и чисто, но я пока отказывалась. Еще не оставила попыток стать хорошей женой и создать в доме особую атмосферу. А сегодня настроение подходящее и вообще. «Уверена», — сказала я, но внутри заворочился червячок сомнения. Уже в двух магических книгах я читала, что боевым магам, особенно если их стихия – огонь, необходимо как можно больше масла и жира. Эти продукты ускоряют регенерацию. «Хм!» – фамильяр проскакал по столу и втянул носом запах свежеприготовленного блюда. «Может, тебе в другой области стоит постараться? Зануда!» «Не умничай! Как там говорится? Сначала накорми, напои, в баньке попарь!» «А путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Знаем, знаем!» Пескун зевнул, делая вид, что ему скучно. «Ты безумная экспериментаторша, Эл. Просто знай это!» Тем временем муж терпеливо дожидался, пока я закончу свои кулинарные эксперименты. Я запретила ему заходить на кухню, но запах уже просочился в комнату. На самом деле обильно кормить того, кто еще недавно был в тяжелом состоянии, было идеей рискованной. К тому же я раньше не интересовалась вкусовыми пристрастиями мужа. Но решила поверить книгам. Он ведь необычный человек. А жареная картошка была одним из тех блюд, которые я умела готовить. Всякие там шедевры с труднопроизносимым названием прошли мимо меня. Я пробовала их только в ресторанах. В конце концов, не будет же Нарвин есть то, что ему не по нраву. Я не расстроюсь. Что ж, я потерла ладони. Пора звать господина мага к столу. Пискун решил не мешать нашему общению и не смущать своим присутствием. Тиен проявил чудеса деликатности и ретировался в сад, напомнив мне о том, что хорошие мужики на дороге не валяются, и чтобы я держала наготове какое-нибудь средство для желудка, если вдруг мужу станет плохо после моей стряпни. Этот клочок меха совершенно не поддавался воспитанию и все время старался меня поддеть, при этом мило улыбаясь и хихикая. Но я привыкла, все равно деваться некуда. И прониклась к пушистому вредине тоже. Мы стали кем-то вроде старых друзей. А что делает друг, когда ты подскользнулся и упал в лужу? Правильно, смеется громче всех. И все же в голове промелькнула запоздалая мысль. Может, действительно следовало выбрать ресторацию? Но, кажется, Нарвин выглядел довольным. Взгляд теплый, едва заметная расслабленная улыбка. С определенной поры мне стало важно его одобрение. И это я еще борщ не готовила. Хотя борщ у меня и получался весьма и весьма своеобразным. «Похвальное желание, Элена», – прокомментировал Нарвин, садясь за стол. «Обо мне давно никто не заботился. Матушка никогда не готовила. Для этого у нас была прислуга. То, что ты решила накрыть ужин своими руками, достойно восхищения». «На самом деле это просто. Я ловко разложила еду по тарелкам. Было бы желание и свободное время, а мне его всегда не хватало». «В твоем старом мире?» Нарвин наколол хрустящий ломтик на вилку. Он ел, как настоящий аристократ. С чувством, с толком, с расстановкой. Без спешки или противного чавканья. Я замерла на несколько секунд. Таким сильным был шквал воспоминаний. А еще с удивлением поняла, что не скучаю по прошлой жизни. Она пробуждает теплые воспоминания, как детские фото из альбома, но вернуться туда не хочется. Я нашла свое место и свое предназначение. Я привыкла везде спешить, бежать. Из-за этой спешки некогда было насладиться обычной жизнью. Но я ни о чем не жалею. Мне нравилась моя работа. И та, что была, и та, что есть сейчас. «Как твои бывшие мужья относились к твоему занятию? Они не говорили, что место женщины у домашнего очага». «Скорее не у домашнего очага, а у электрообогревателя». С губ сорвался смешок. Это был первый раз, когда Нарвин спросил о моих замужествах. Прежде он делал вид, что этих фактов не было в моей биографии. «Я, конечно, в курсе, что ты попаданка. Но не забывайся и не употребляй такие слова в присутствии чужих», — напомнил Нарвин. Он уже знал от меня, что такое электричество. Я рассказывала ему о научных открытиях. Его удивляло это точно так же, как меня магия. Когда Нарвин был болен, мы разговаривали о многом. Мне нравилось погружать его в мир, который казался ему страшно загадочным. Я рассказывала о своих немногочисленных, но интересных путешествиях, о красивых уголках России и мира. Даже несколько песен спела. Еще поведала о Первой и Второй мировых войнах, о своем дедушке-летчике. Как боевому магу, ему было интересно слушать об оружии даже из уст такого дилетанта, как я. И с точки зрения местного обывателя, наш мир казался ему поистине волшебным. Говорили мы и о семье. Как бы это сопливо и розово ни звучало, но мне казалось, что я знаю его всю жизнь. Настолько легко и приятно было с ним общаться. «Скажи честно, тебя задевает то, что я уже была замужем? Надо сразу поставить точки над «ё». Как-то раньше мы обходили столь деликатную тему». Нарвин вздернул бровь и отодвинул тарелку. Я даже не заметила, как она опустела. «Чем лучше я тебя узнаю, тем меньшее значение для меня это имеет. Мне просто хорошо с тобой, Элена». Он замолчал. Молчала и я. А в голове стремительно кружились мысли. Только недавно я увидела то, чего не замечала раньше. Наверное, с мужчинами у меня не складывалось, потому что я сама в глубине души не хотела ничего серьезного, не хотела никого подпускать к себе слишком близко. Смыслом моей жизни была работа. Да, я была замужем, у меня была семья. Но как же далеки мы были друг от друга. Я думала, что влюбилась, вышла замуж один раз, второй, потому что не хотела остаться старой девой и расстроить маму. И только сейчас нашла смелость признаться самой себе, что на самом деле не хотела этого всего, а мужчины были не моими. И детей они не смогли мне дать, потому что в глубине души я тоже этого не хотела и опасалась. Захотела только в 40, да и то это было эгоистичное желание заткнуть пустоту в душе и спастись от одиночества. А сейчас пустота исчезла сама. «Знаешь, а у тебя черты лица поменялись». Нарвин хитро прищурился. «Характер накладывает отпечаток на внешность. Ты стала более дерзкой, более яркой и интересной. Мне жаль ту прежнюю Элен. Девочка ни в чем не была виновата. Но она не привлекала меня, не воспламеняла кровь». «Хм, а я, значит, воспламеняю. Я это уже замечала, но услышать такие слова было приятно. Настроение немного омрачило упоминание бывшей хозяйки моего тела. Но я решила, что о делах мы поговорим после. В том числе и о погибшей целительнице». Убирая посуду, боковым зрением я заметила, как муж поморщился и украдкой коснулся живота. Я сразу насторожилась. «Нарвин, что с тобой?» «Ничего, тебе показалось», — ответил он, как ни в чем не бывало. «Живот болит?» «Вот и наготовила на свою голову, называется». Но Нарвин, как настоящий солдат, ни за что не признается. Вздохнув, я сложила посуду и вытерла руки полотенцем. «Почему ты не отказался?» «Родители научили меня уважать труд других людей». «Не стоило себя мучить. Мне теперь будет стыдно. Я думала, что боевым магам нужно много жирной пищи». «Блин, блин, блин. Надо было слушать пескуна. Накаркал, шкура меховая. Не удалась картошечка. У меня самой поджелудочная заныла, хоть я и съела совсем чуть-чуть. А Нарвин всю тарелку умял». Поднявшись из-за стола, Нарвин подошел ко мне, положил мне руки на плечи и сжал их. Наклонился, коснувшись моего лба своим. «В книгах много чего пишут», — произнес шепотом, и у меня по коже пронеслись мурашки. «Сейчас дам тебе лекарство». А голосок того не слушается. И слабость колени подкосила. Но в первую очередь я должна позаботиться о пациенте. Экспериментальным путем я выяснила, что масло надо лить поменьше, а мясо брать менее жирное. Я хотела избавиться от захвата, но стальные пальцы на плечах сжали сильнее, и я поняла, что больше вырываться не хочу. «Элена», — тихо произнес Нарвин, — «все не так страшно, как ты себе вообразила. Желудок настоящего мужчины переварит даже башмак, если его приготовила любимая женщина. А теперь прекрати бегать и суетиться. Сегодня мы оба свободны. Этот вечер только наш. Будь со мной». Я ни на миг не сомневалась, какой смысл он вкладывал в это негромкое и уверенное «будь со мной». И мне, черт возьми, этого хотелось. Коснувшись кончиками пальцев его щеки, я произнесла: «Раз так, то пошли в спальню. У меня есть еще один самый действенный метод лечения».